Ближе к сумеркам корабельщики перед одной из отмелей вытянули весла, схватились за шесты, быстро затормозились, выбросили за борт якорь и предложили всем устраиваться на ночлег. На рассвете выбрали якорь и покатились вниз по течению дальше, чтобы новым вечером остановиться у причалов многолюдного города Углича. «На два дня придется здесь задержаться», — объявил пассажирам татарин. «Через два дня утром приходите, и до Костромы задержек более уже не будет». «Коли так, Сирень, айда на постоялый двор, к Селивановскому ручью», — позвал ведьму Олег. «Нам там в прошлый раз вроде как понравилось. К тому же по баньке я давно соскучился». В город они не пошли, чтобы не платить пошлину. Обогнули крепость по берегу, стали подниматься на взгорок за Угличем. Как вдруг, возле одного из причалов, Сирень закрутила головой, резко повернула в пахнущий рыбой проулок. За ним юркнула на улицу, по сторонам которой слышался легкий перезвон работающих серебряников. Остановилась у огороженного тыном незнакомого постоялого двора. Немного постояла, двинулась дальше, снова остановилась. — Ты чего? — спросил Олег. — Знакомого встретила, — развернулась девочка. — Так нет никого на улице. — Запах его. Подожди. Она пошла назад, прямо на ходу растворяясь в легком зыбком мареве. Ученики у двуногой волчицы, как ни крути, были самыми, что ни на есть, наилучшими. Мороки она умела ставить такие, что сами боги обзавидуются. Середину для этого требовалось заговоры нашептывать, травки рассыпать, да и то получалось по большей части «видят-не видят». А эта воспитанница леших и берегинь облик меняла походя, без единого звука, да еще и прописывала каждую черточку так, словно по финифте рисовала. А уж если исчезала, то ни одна собака не чуяла. Открылась и закрылась калитка постоялого двора. Ведуну осталось только смириться со своевольством пленницы и отойти к забору соседнего дома, делая вид, что он тут совершенно ни при чем. Прошло около четверти часа, прежде чем на улицу вылетел чубатый паренек лет 17, в рубахе и портах, но босой и неопоясанный, заметался из стороны в сторону. — Любава! Любава, ты где? Любава! — Радомир, да что с тобой? Выбежал следом упитанный, розовощекий седовласый старикан с растрепанной бородой. — Ты куда? — Любава ко мне приходила. — Дед, я прилег было, и тут вдруг она появилась, присела рядом, сказала, чтобы не ждал, что не судьба нам вместе быть. Прощения попросила, по голове погладила и ушла. Тут на вождении спала. «Так сие и было оно, наваждение!» — всплеснул руками дед. «Задальмал, ну с кем не бывает!» «А это откуда взялось?» — раскрыл ладонь парень. «Видишь, нитки красные, те самые, что порвались у нас, у ракитого куста. Вот, это она их мне оставила на прощание». «Великая праматерь, спаси и смилуйся!» Заметно струхнувший старик выдернул из-под ворота амулет со змеяногой богиней, поцеловал, зажал в кулаки и закрутился, отмахиваясь им на все стороны. — Спаси и сохрани, избавь и защити. Ты, Радомир, не за ней бы бегал, а богов благодарил, что от гибели избавили, что тихо ушла, клочья не порвала. Ведун с детком был абсолютно согласен. Та сирень, которую он встретил в лесу, относилась к людям исключительно как к мясу. Парень, оставшийся живым после встречи с лесной чародейкой, стал для Середина настоящим потрясением. — Эй, прохожий, ты девицы красной здесь не видел? — метнулся коллегу Радомир. — Высокая такая, статная, красивая, в атласном сарафане. Шрамик у нее еще небольшой под глазом. — Даже калитки перед тобой не открывалось, добрый молодец. Никто со двора не выходил. — Защити меня от слова колдовского, от взгляда черного, от навета! — замахал на ведуна амулетом старик, заставив крестик болезненно ущипнуть запястье. — Хватит, хватит! — отступил Олег. — Человек я, не зверь и не баба. — А дотронуться до тебя можно? — с надеждой спросил Радомир. — Ну ладно, трогай. — пожалел паренька Середин. Тот взял его за руку, слегка подергал рукав кафтана, вздохнул. — Я бы ее любой принял. Есть в ней что-то завораживающее. А что, волкодлак, так ведь и с русалками люди живут. Коли любит, так ведь не тронет, правда? — Не стоит рисковать, друг мой, — посоветовал ведун. — Русалка, она ведь женщина, хоть и речная, а волкодлак в порыве страсти порвать может. Не со злобы, а именно из любви. — А откуда ты знаешь, добрый человек? — тут же проявил подозрительность парень. — Потому что я их убиваю, — просто и без затей признался Олег. — Ты пришел за ней? Радомир напрягся, сжал кулаки. — Нет, — покачал головой Середин, — мне кажется, эта волчица людям не опасна. — Пойдем, пойдем отсюда. Дед торопливо потянул внука за собой. Похоже, мир с волкодлаками и охотниками на них ему совсем не нравился. Старик торопился вернуться к себе, за прочные бревенчатые стены постоялого двора, к защитным чурам и уютным горницам. Радомир, разочарованный и обмякший, позволил себя увести. — И зачем ты это сделала, Сирень? — тихо спросил Олег, уверенный, что лесная ведьма находится где-то рядом. — Не могу забыть. Как Любава по ясеню своему страдала, — ответила из-за спины девочка. Захотела проверить, как к жениху своему Вологодскому отношусь. Вдруг и я так же сильно желать и чувствовать умею. Я ведь про него все время помнила, и лицо, и запах. — Ну и как? — Никак, — вздохнула ведьма. — Смертный, как смертный. Что рядом с ним стою, что за 3-9 земель уплываю, никакой разницы. — Но ведь ты с ним заговорила? — Потому и заговорила, предупредила, чтобы не ждал, советовала забыть. — Можешь быть уверена, уж теперь-то он тебя точно до конца жизни не забудет. — Почему? — Потому что люди — это не роботы. Они никогда не действуют по правилам или командам, всегда норовят поступить поперек. — Кто такие роботы, колдун? — Это... ну, это механизмы, сделанные для исполнения команд. — Ладно, пойдем, и мы ночлег искать. Вон, уже смеркается.